Как всегда, и это утро завершалось распоряжениями на день с самой настоятельницей игуменьи Митродоры. То был обычный совет в канцелярии игуменьи по текущим и прочим неотложным делам. Все указания и наставления на тот день были уже отданы ею. Исполнительницы и иеромонахини расходились по службам, когда игуменья Митродора, подняв глаза от бумаг и одновременно откладывая очки в сторону, заметила одну из них. Просмонарию Феодору, задержавшуюся в дверях с явно выжидательным выражением на лице. «Ну что еще, матушка?» — скрывая недовольство, сказала настоятельница. Ей очень хотелось остаться в тот час уединенно, дочитать начатую книгу. «Опять что-то не то?» Монахиня просительно помялась в дверях, шагнула поближе. «Извините, преподобная, но я должна сказать, та странница ждет вашего благоволения». «Какая странница? Я же сказала еще вчера, отправьте ее назад. Почему она здесь?» «Знаю, преподобная, и оказия, кстати, была. Катер почтовый уходил от причала, но она не вняла нашим словам. Молча смотрит в глаза, как непонятливая или неприсутствующая при себе. Из самой Болгарии добиралась. Каково-то. Одна в пути, в чужих землях, да молодая. Не от хорошей жизни». «Ясно, не от хорошей». Вовремя перехватила разговор настоятельница. «Однако же не можем мы собрать всех страждущих на островке нашем. Всему есть предел. А потом, кому ведомо, с именем Господа пришла она душу спасти или переждать непогоду судьбы? Разве не сказано ей, что прибывают к нам в женский монастырь, прежде списываясь по согласию нашему, да по просьбе приходов? А кто она? Откуда она? Никто ведь не знает». Старые монахини замолчали. Настоятельница Митродора, потирая нахмуренный лоб и перекладывая бумаги на обширном столе, выжидала, что еще скажет просмонария. Она же псаломщица песнопений, человек нужный всегда, просьбу которого не стоило сразу отвергать. Но, с другой стороны, должна и Феодора понять, что каждый лишний род по нынешним временам — непозволительная обуза. Война среди государств. И хотя живут они на своем острове отдельно от всех и не затронуты воюющими сторонами, однако же не на иной планете. Отсюда и жить труднее изо дня в день. Церкви в смятении на материках, Божье слово упало в цене, водовороты войны кружат миром, зато цены на рынках дьявольски растут и привозы скудеют. Воистину прав был екклезиаст. Никто не остров. А если подумать, что творится на фронтах, каково человеку, однажды пришедшему в жизнь? Эти думы тяжелили ее взгляд и лицо, еще пригожее собой, чернобровое, с ясными карими глазами и черным пушком мелкой поросли на верхней губе, слегка полнеющая, статная, игуменья была величественна в своей озабоченности. Хмурилась хозяйка монастыря, не решалась с ответом, больше была склонна, чтобы в этот раз избежать лишних забот. А просмонария Феодора, прямая и сухая, как истая аскетичка, стояла боком, смотрела на море в окно, раздумывая о сказанном. Объясняли. Говорили мы ей, как же. Она со вздохом обернулась лицом к настоятельнице, продолжая прерванный разговор. Но вот такое дело. Стоит у монастырских ворот приблудшая душа. Как рассудить, случай это или воля Господня? Трудно ведь сказать. Пешком из Болгарии, через Турцию да по морю. Вот то-то. В море мы, а не при дороге разъезжий. Уклончиво промолвила настоятельница, обращая эти слова неизвестно кому, и добавила уже без всякой видимой связи. Третьего дня немецкие корабли проследовали в Черное море. Сами видели, разглядывали скопом. Пушки расчехлены, и все дула наготове. Страшно становится. Думается мне, подводные лодки снуют взад-вперед и возле нас. В России сокрушение, кругом война в народах, самолеты гудят в небе днем и ночью. Куда грядет мир, известно одному лишь Всевышнему. Потом помолчала, вспомнила, о чем речь, смягчилась лицом. — А ты садись, матушка, что же стоять? Та присела на край дивана, выжидательно сложив руки и внимательно глядя ей в лицо. — А кто она сама? — В миру кто была? — поинтересовалась игуменья. — Бывшая учительница. — Вот как. — Звать-то ее как? — Бахиана. — Это имя такое? — Стало быть, так. — Красивое имя. Не от Баха ли? — А я и не подумала, — призналась просмонария Феодора. — Очень даже возможно, что так. Великий Бах! Игуменья встала из-за стола, перебирая в руках четки на тесьме, прошлась по кабинету, вся в черном облачении с головы до ног, постояла, привычно перекрестившись на купола церкви за окном. Помню еще в девичестве мессы Баха. Какая мощь! Принялась вспоминать она. Как сейчас слышу там, в небесах. И прикрыла глаза, задумалась, и, проясняясь тихой улыбкой, мысленно старалась удержать чуть подольше неожиданное воспоминание. Просмонария Феодора тактично помолчала, сохраняя на лице все то же сосредоточенное, уважительное выражение. Тяжелые сумрачные часы, тикавшие в простенке, напомнили о себе заутробным звоном. И пока они натруженно звонили, исчисляя времени течения, игуменья тоскливо смотрела на край моря, виднеющийся с горы из бокового окна ее канцелярии. Привычная обширность, пустынность, безлюдье водной стихии вокруг и мыканье по свету человеческого существа, не уживающегося среди людей, ищущего своего места в мире. Странным показалось ей в тот час это несопоставимое сопоставление, и она поняла, что как настоятельница монастыря должна принять решение. Куда ее? Опять за море? — Ну, зови, — сказала она наконец, все еще думая о чем-то своем. — Пойди, приведи ее. Просмонария с благодарностью встала. — Слушаюсь, преподобная мать. Когда она направилась к дверям, настоятельница приостановила ее. — Постой, матушка. — А на каком языке, — говорит она, — странница-то ваша? — На болгарском, конечно. Сдается, турецкий немного знает. И вроде наш, греческий, понимает. Во всяком случае, так мне показалось. — Ну, тогда проси сестру Иванну переводчицей быть. Так оно и будет. Сестра Ивана давно тут, за дверьми ждет. Все в той же шале в накидку Бахиана молча шла, препровождаемая сестрой Иваной, вверх по мощеному монастырскому подворью. Ни на чем не задерживая взгляда, точно бы вовсе не впервые очутилась в этой тысячелетней цитадели византийских отшельниц. Сколько их было здесь до нее? Сколько износили себя по этим мощеным камням? Сколько отчаявшихся, отрекшихся, пошедших наперекор или, повинуясь миру в затворении, взывали здесь к Богу, непрестанно твердя: «Услышь меня, Господь!» И с тем ушедших в лету. И сколько было здесь высказано, выплакано, поведано суду Его, ибо каждый раз со словами «Услышь меня, Господь!» рассказывалась новая история в нескончаемой цепи человеческих горестей, обид и несогласий, и всякий раз доводилось до сведения суда Его такое дело, вопиющий